Правильное питание. Пришло время завтракать, и Паша с Машей отправились на кухню. «А то, что мы едим, тоже является частью здорового образа жизни?» — поинтересовалась Маша, заглянув в холодильник. «Конечно, ведь с пищей наш организм получает все необходимые для жизни вещества, поэтому очень важно следить, чтобы их было достаточно». Кроме того, от правильного питания зависит сила нашего иммунитета. Если ты питаешься правильно, значит, ты меньше болеешь, — ответил Паша. Что нужно есть? Главный секрет правильного питания в его разнообразии. Наверняка тебе уже много раз говорили, что овощи и фрукты очень полезны для здоровья. Но употреблять только растительную пищу не значит питаться правильно. На твоей тарелке должны быть и мясо, и макароны, и булочки, и другая еда. Нужно следить за тем, чтобы есть меньше жирной и сладкой пищи, но не исключать ее вовсе, и больше свежих овощей и фруктов. Чипсы, газировка, бургеры, шоколадные конфеты — это вкусно, но в больших количествах вредно. Поэтому постарайся употреблять такую нездоровую пищу как можно реже. Здоровая тарелка. 25% углеводы, 25% белки, 50% фрукты и овощи. Что дает нам еда? С пищей наш организм получает все необходимые для функционирования вещества. Белки — это строительный материал всех наших клеток. Жиры и углеводы — энергия, необходимая нам как бензин автомобилю. Витамины и микроэлементы, вещества, без которых внутри нас не будут происходить важные для жизни процессы. Как нужно питаться? Опаздываешь в школу и не завтракаешь? Это плохо, ведь важно не только то, что ты ешь, но и то, как ты питаешься. В течение дня пищу нужно принимать 4-5 раз. Завтрак, обед, ужин и 1-2 перекуса по желанию. Если ты пропустил завтрак, наверстать упущенное в обед не получится. Съедая за один прием больше пищи, чем требуется организму, ты перегружаешь его. Это точно не пойдет тебе на пользу и даже чревато развитием некоторых заболеваний, в том числе ожирения. Объем пищи, съедаемый за один прием, должен быть достаточным для того, чтобы наесться. Завтрак и обед должны быть основными. Они дадут тебе энергию на целый день. А вот во время ужина лучше есть поменьше, чтобы ночью организм отдыхал, а не занимался перевариванием еды. В качестве перекуса подойдут овощи, фрукты, йогурт. А вот чипсы и шоколадки — плохой вариант. В них много жиров и сахара. Из-за этого организму тяжело их переработать. Но почему так получается, что самые вкусные вещи, например, шоколад и кока-кола, наносят вред здоровью? Очень важно не злоупотреблять ими, если ты изредка будешь позволять себе съесть вкусный бургер и запить его колой, то большого вреда не будет. Главное — не делать этого несколько раз в неделю или чаще.